Закатное солнце расплылось по горизонту, как яйцо пашот. Крыши Ангкор-Морпорка и в нормальные времена обильно обрастали горгульями, но сейчас просто-напросто кишели наижутчайшими рожами, какие только встречались за пределами гравюр о вреде злоупотребления джином в тех слоях общества, где не покупают гравюр. Многие рожи прилагались к телам, вооруженным разнообразно, грозно и непритязательно. Их оружие веками передавалось из поколения в поколение, порой силком. Со своей жердочки на крыше околотка Ваймс видел волшебников, обсевших свесы университетских крыш, и банды золотоискателей-оппортунистов, что поджидали на улицах с лопатами наготове. Если дракон и впрямь оборудовал себе постель где-то в городе, завтра ему предстоит спать на полу. Откуда-то снизу донесся вопль «Себя режу без ножа до стабля» или кого-то из его коллег, продававших горячие сосиски. Ваймса вдруг охватила гражданская гордость. Пожалуй, общество, которое перед лицом катастрофы не забывает продавать участникам действа сосиски, не вполне безнадежно. Город ждал. Вылезла пара-тройка звезд. Колон, Шнобби и Моркоу тоже вышли на крышу. Колон дулся, потому что Ваймс запретил ему стрелять из лука. Луки и стрелы в городе не поощрялись. Вес и дальнобойность у стрелы из большого лука таковы, что она насквозь прошибала невинного зеваку на расстоянии в сотню ярдов, вместо невинного зеваки, в которого целился лучник. — Совершенно верно, — подтвердил Моркоу. — Закон о метательном оружии, статья «Общественная безопасность» 1634 года. — Хватит цитировать эту ерунду! — взорвался Колон. — У нас больше нету никаких таких законов. Это барахло стародавнее. Теперь все, как это, прагматичнее. — Есть закон, нет закона, — сказал Ваймс. — А я сказал, уберите. — Но, капитан, я ж ого-го как стреляю, — возмутился Колон. — И вообще, — сварливо прибавил он, — вон сколько народу, тоже с луками. Тут он не соврал. Соседние крыши ощетинились, как ежи. Если эта клятая тварь снова появится, ей придется летать сквозь щелястый частокол. Прям-таки впору ее пожалеть. — Уберите, — я сказал, — повторил Ваймс. — Мои стражники стрелять по людям не будут, так что давайте. — Чистая правда, — сказал Моркоу. — Мы здесь для того, чтобы защищать и служить, да, капитан? Ваймс на него покосился. — сказал он. — Ага, ну, да, точно. На крыше своего дома на холме госпожа Овнец поудобнее поставила несуразный складной стул, поправила телескоп, перед собой на парапете разложила флягу с кофе и сэндвичи и села ждать. На колене у нее лежала тетрадка. Миновало полчаса. Туча стрел приветствовала мимолетное облачко, пару-тройку невезучих летучих мышей и восходящую луну. «Да горел синим пламенем!» — в конце концов сказал Шнобби. — Мы его спугнули. Сержант Колон опустил пику. — Похоже на то, — согласился он. — И холодает, — прибавил Моркоу. Он почтительно толкнул капитана Ваймса, который хмуро взирал в никуда, привалившись к дымоходу. — Может, пора спускаться, капитан? Люди уже расходятся. — отвечал на это Ваймс, не шевельнув головой. — И дождь вроде собирается. — прибавил Моркоу. Ваймс не ответил. Он уже не первую минуту наблюдал за башней искусств, центром незримого университета и якобы старейшим зданием в городе, высочайшим уж точно. От непогоды, времени и наплевательского подхода к ремонту башня стала шишковатой, как дерево, повидавшее слишком много гроз. Ваймс тщился припомнить, какой формы должна быть башня. Как зачастую случается с чересчур знакомыми предметами, он не вглядывался в нее годами, а теперь внушал себе, что поросль пинаклей и зубцов на вершине со вчерашнего дня ни капельки не изменилась. Получалось не весьма. Не отводя глаз от башни, Ваймс схватил сержанта Колона за плечо и мягко развернул куда надо. И сказал. Вы не замечаете ничего странного на вершине башни? Колон посмотрел и нервно хохотнул. Вроде дракон сверху сидит, нет? Да, вот и я подумал. Но только если присмотреться, видно, что он весь из теней и плюща и всякого такого. А если прикрыть один глаз, получаются как будто две старухи и тачка. Ваймс попробовал. Не-а, сказал он, все равно дракон. Громадный, сгорбился и смотрит вниз. Вон, смотрите, он крылья сложил. Прошу прощения, капитан. Это просто башенка, обвалившаяся, поэтому такое впечатление. Они еще посмотрели. Затем Ваймс произнес. — Скажите мне, сержант, я это спрашиваю сугубо в интересах следствия. — Как думаете, отчего складывается впечатление, будто распахнулись два гигантских крыла? Колон сглотнул. — Я так думаю, от двух гигантских крыльев, капитан, — сказал он. — Яблочко, сержант. Дракон нырнул. Нет, он не спикировал. Он прыгнул с вершины башни, то ли упал, то ли слетел вертикально вниз и скрылся за корпусами университета. Ваймс поймал себя на том, что ждет удара. А потом дракон показался вновь. Он летел, как стрела. Он летел, как падучая звезда. Он летел, будто пике. С ускорением 32 фута в секунду обернулась безудержной свечой. Дракон проскользил над крышами на высоте немногим выше человеческого роста, и от звукового сопровождения было еще страшнее. Воздух как будто медленно и аккуратно раздирали напополам. Стража рухнула на крышу ничком. Дракон скользнул мимо, и Ваймс успел заметить громадную, приблизительно лошадиную морду. — Сволочь проклятая! — сказал Шноби откуда-то из водостока. Ваймс покрепче ухватился за дымоход и воздвигся на ноги. — Вы носите форму стражи, капрал Шнобс, — промолвил он, и голос его почти не дрожал. — Извините, капитан. — Сволочь проклятый, капитан! — Где сержант Колон? — Тут лежит, капитан. За водосточную трубу держится. — Да что ж это такое, а? Помогите ему встать, Моркоу. — Вот дает, — сказал Моркоу. — Вы гляньте, как он носится! Местоположение дракона определялось по стуку стрел над городом, а также по воплям и бульканью тех, кого задело промашками и рикошетом. — Он еще даже крыльями не хлопал! — заорал Моркоу, балансируя на колпаке дымохода. — Вы гляньте, как он носится! — Он не может быть такой большой, — сказал себе Ваймс, глядя, как исполинский силуэт разворачивается над рекой Анг. — Он же с целую улицу длиной. Над доками полыхнуло пламя. Тварь пересекла лунный лик. А вот затем хлопнула крыльями. Всего разок. И звук вышел такой, будто кто-то шлепнул влажными шкурами стадо племенных быков об утес. Дракон компактно развернулся, несколько раз взмахнул крыльями, набирая скорость, и помчался назад. Пролетая над околотком, он кашлянул шипящей струей белого огня. Плитки не просто расплавились. Они брызнули обжигающе красными каплями. Дымоход взорвался и кирпичами засыпал улицу. Гигантские крылья забили по воздуху. Тварь зависла над горящим околотком, копьем пламени пронзая то, что быстро превращалось в пылающую груду обломков. Затем, когда осталась лишь расплывшаяся лужа плавленных камней с интересными прожилками и пузырьками, дракон, презрительно дернув крыльями, взлетел повыше и воспарил над городом. Вверх и прочь. Госпожа Овнец опустила телескоп и медленно покачала головой. — Что-то не то, — прошептала она. — Что-то совсем не то. Он не может уметь так. Она снова приблизила к глазам окуляр и прищурилась, пытаясь разглядеть, что горит. Внизу, в приземистом питомнике, выли дракончики.